Он снова развел руками и выжидательно приподнял подбородок, намекая, что готов выслушать ответ. Но, подумав, добавил: «И еще. Если мы дадим вам возможность с ней пообщаться, то, возможно, возникнет и третий вариант. Как мне кажется, лучший для всех и, прежде всего, для нее самой». Гвидон поднял глаза. Он внимательно слушал. «Поговорите с ней. Как отец. Как фронтовик, в конце концов. Как заслуженный скульптор, как автор мемориала «Дети войны». «Это памятник, а не мемориал», — поправил его Гвидон. «Хорошо, памятника. Виноват», — поправился Глеб Иванович. «Так вот, посоветуйте ей по-отцовски посотрудничать со следствием, которое рано или поздно все равно продолжится, поверьте. Такие дела просто так не оставляют, так уж заведено. Да вы и сами в курсе. Разве не так?» Гвидон пасмурно кивнул, соглашаясь. «Скажите ей, что, мол, лучше дочка ответить на вопросы, дать полную картину своих контактов, кто с кем, какие намерения, планы, так сказать, и зачтется. Потом, — он в задумчивости пожевал губами, — потом, думаю, год-два колонии, поселения, не больше, а читать ничего вообще. По сути, несколько ограниченные свободы и посильный труд, а там, глядишь, и УДО подоспеет, условно-досрочное освобождение в связи с малолетним ребенком, и пошла домой, к родителям, точнее, к отчему, в отчий дом». Он глянул на скульптора и по-доброму улыбнулся. «Как вам такой расклад? Годится?» «Лучше, чем психушка Дозона». «Я готов с ней поговорить». «Не задумываясь», — ответил Гвидон. «Когда?» «Да хоть... да хоть завтра», — снова развел руками генерал. «Я дам команду и для вас все организуют. Позвоните с утра по этому телефону, вам подскажут, куда и как». Он поднялся и протянул иконнику в руку. «Всего наилучшего, Гвидон Матвеевич. Надеюсь, это была последняя глупость, которую совершила ваша Наталья. И давайте будем надеяться на лучшее. Вместе договорились?» «Спасибо», — пробормотал совершенно сбитый с толку Гвидон. «Спасибо, Глеб Иванович». О встрече с отцом больную Иконникову не поставили в известность заранее. Просто надели халат поновее, размером побольше, чтобы хватило запахнуть надувшийся живот, и завели в комнату свиданий с наблюдательным проемом по центру двери. Там уж сидел на стуле Гвидон. Они обнялись и долго стояли так, прижавшись, зная, что за ними наблюдают. Но это не имело значения. Гвидон сдержался и заплакал. Слезы полились сразу, как только она вошла, вернее, когда ее ввели, и, предупредив про 15 разрешенных минут, захлопнули оббитую железом дверь, чтобы продолжать вести наблюдение через застекленный проем. «Доченька моя, доча! Папочка, папа!» Потом, когда они разорвали руки и сели за стол друг против друга, то еще с пару минут просто сидели молча, каждый впитывая глазами родное лицо. «Зачем?» — прошептал Гвидон. «Зачем, доча? Не будем об этом, пап. Ладно, давай не будем». «Надо согласиться с ними, доча». Он умоляюще посмотрел на нее. «Я был там, у Чапайкина, а они, если все сделаешь, как просят, готовы простить. Годик получится или около того. На щадящих условиях. Я очень тебя прошу, все мы просим. И ребеночек нам разрешат забрать под семейный присмотр». «Это не мой ребенок, папа. Они меня изнасиловали. Их санитары. Я его не хочу. Родиться пусть забирают, воспитывают сами. Это их ребенок, этих сволочей. Я как подумаю только, что он будет расти, а я буду смотреть в его лицо и видеть эти лица, этих проклятых, кого-то из них. Нет, не могу, не могу я». Отец слушал молча. Лишь отчетливо вздрагивало левое веко, отсчитывая неровные секунды в так неритмично бьющемуся сердцу. Бум, бум, бум, бум. А сказать мне им все равно нечего. Сама решила, сама пошла. Это есть единственная правда. Другой не было и нет, поверь мне, папа. Это твой ребенок. Он взял ее за руку и бросил взгляд через плечо. Там, в дверном окне, за ними наблюдали неотрывно. Он твой, а не их. И мы его заберем и воспитаем. И будем счастливы все вместе, как всегда было раньше». Ницца помолчала, затем сказала. «Понимаешь, пап, я бы, возможно, так поступила, если бы они не засунули меня сюда. Здесь я много чего поняла про них, такого, что раньше не понимала. И переступить через это уж не могу. Они меня травили, посадили на психушную свою иглу. Иногда мне кажется, что я уж не могу без ненависти. К ним, ко всем, как будто мне не хватает воздуха, понимаешь? Словно мне кто-то насильно запирает мозг. А я не хочу жить в запертом состоянии. Мне эта ненависть к этим гадам, как ни странно, помогает держаться. Смысл как будто обретается новый. А иначе труба, пустота, пропасть. Ты понимаешь меня, пап?» Она протянула руку и положила ладонь на его кисть. И он увидел три неровно затянувшихся рубца на ее запястье. Она заметила его взгляд и натянула край халатного рукава, так чтобы прикрыть их. Тогда он снова заплакал, потому что понял, что не добьется того, чего хотел добиться. Поздно упустил. Когда? Как? На этот вопрос он ответ дать себе уже не мог. Она спросила, спокойно, твердо глядя ему в глаза. — Папа, Сева что, смотался? Только не вели. Говори, как есть. Да или нет? — Да. Гривидон утер глаза тыльной стороной ладони и шмыгнул носом. Сейчас он казался ей старше своих 45. Много старше. Тебя все любят, все. Приз, Триша, бабушка, Джон, Параша. Он помолчал и добавил. Юлик. Какой-то еще Роберт звонил в Клеорбацке. Спрашивал, не знает ли бабушка, как у тебя дела? Кто это, Ницуль? Так, ответила она довольно равнодушно и пожала плечами. Знакомый один, не бери в голову. В этот момент дверь распахнулась, за ней пришли. «Время!» — строгим голосом сообщил санитар и добавил по-военному. «Прощайтесь!» Они поднялись и снова приникли друг к другу. «Пожалуйста, милая, пожалуйста!» — прошептал он ей на ухо, чуть заикаясь от волнения. Она не ответила. Оторвала руки и, не оборачиваясь, вышла из комнаты, поддерживая живот. Рожатию увезли через неделю после встречи с отцом по скорой в роддом, расположенный по соседству с седьмой под присмотром двух санитарок. Там поместили в отдельную послеродовую палату. Предродовой не понадобилось, поскольку рожать пришлось прямо с колес. Мальчик, сморщенный черноволосый, со скульптурно вылепленным личиком, орал громко и натужно, словно хотел как можно скорее попасть обратно в привычную теплоту и уют материнского лона.